Джул. Все потому, что он торчит под самым окном, пилит, колотит по чертову ящику у нее на глазах. И каждый вздох ее полон этого стука и ширканья, и все у нее на глазах, а он долбит ей. «Видишь, видишь, какой хороший тебе строю?» Я ему сказал, чтобы перешел на другое место. «Ты что, ей-богу, вколотить ее туда хочешь?» — говорю. Вот так же раз, когда он был мальчишкой, она сказала: «Было бы удобрение, я цветы бы посадила». А он взял хлебный противень и принес из хлеба полный навозу. И эти теперь расселись, как стервятники, ждут, обмахиваются. Я сказал: «Ну что ты стучишь и пилишь, человеку уснуть невозможно». А у нее руки на одеяле, будто выкопал кто два корешка, помыть хотел, да не отмываются. Вижу вееры, руки Дьюи дал. Да ей покою, говорю, стучат и пилят, и воздух над лицом гоняют, так что усталому человеку вдохнуть некогда. И тесла это чертова, знай себе, щепку долой, щепку долой. Щепку долой, чтобы каждый прохожий на дороге остановился, посмотрел и сказал: «Какой хороший плотник!» Моя бы воля, когда Кеш упал с церкви, или когда на отца воз дров свалился, и он лежал хворал, моя бы воля, не было бы такого, чтобы каждая сволочь в округе приходила поглазеть на нее, потому что если есть Бог, то на кой тогда он нужен? Были бы я и она двое на горе, я бы камни катил им в морду, подбирал и бросал с горы в морду, в зубы, куда попал, ей-богу, пока она не успокоилась бы и не стучала бы чертова тесла. Щепку долой! Щепку долой, и мы успокоимся».